«Начальник штаба армии звонил», — объяснил Ильин Веселову, — «извинялся, что не простился с полком». Ильину было приятно, что бывший командир их дивизии все-таки позвонил ему и этим звонком простился с полком. Помнить обиды Ильин помнил, но копить не любил. Они сидели с Веселовым на солнышке, отдыхая от многодневной работы. И вдруг, как это бывает на передовой, все за одну минуту переменилось. Сначала издали донеслись автоматные пулеметные очереди, потом выстрел из пушки, и сразу же раздался звонок от комбата 2, стоявшего со своим батальоном прямо впереди командного пункта. Комбат докладывал, что посланная им в лес разведка отходит, разведчики доносят, что по лесу движутся немцы до 1000 человек с танками и самоходками. «Встречайте по первому варианту», — сказал Ильин. «Артиллерист у вас, у меня, только прибыл». Там, где сидел комбат 2, был и наблюдательный пункт полка, и наблюдательный пункт артиллеристов, все вместе. Ильин так и так собирался ехать туда, но теперь события торопили. Хорошо, что командир артиллерийского полка уже на месте. «Сейчас буду», — сказал Ильин, и, приказав Дудкину доложить дивизию о появлении немцев, сам не стал ждать, пока соединят, сразу же сорвался с места. Хотя он последние полтора часа наслаждался отдыхом, что-то подспудно тяготило его. Было ощущение чего-то остановившегося, недоделанного, что вот теперь после этого звонка предстояло доделать. Когда через несколько минут Ильин вместе с Веселовым выскочил на своем пятнистом мотоцикле с коляской через лес на КП батальона, впереди не было заметно ничего особенного, только слышались автоматные очереди. Командир батальона доложил, что это отходит боевое охранение, а немцы еще не вышли, продолжают двигаться по лесу. «Готовы к открытию огня», — доложил командир артиллерийского полка. «Что же открывать, пока не увидели?» — сказал Ильин. «Еще спугнем. Обратно уйдут. Пусть покажутся». Местность здесь шла немного под гору, и окопы наблюдательного пункта полка и командного пункта батальона были вырыты на пологом спуске между росших по нему старых сосен. Перед соснами по склону тянулась вырубка, пни, а дальше начиналась поляна километр в длину и метров 700 в ширину, на которой кем-то была посеяна рожь, возможно, партизанами. Тут вообще были партизанские места. И слева, и справа от поляны, и на том ее краю впереди лес стоял сплошной стеной. О движении большой группы немцев прямо на нас, на эту поляну, разведчики сообщили сначала по радио, а потом прискакал на коне сержант и доложил, что немцев много, с ними фердинанды, лично сам видел один, и танки, два танка тоже видел, правда, издали, идут прямо сюда. Ильин переспросил, его брало сомнение, почему немцам вздумалось идти через эту поляну. Если хотят прорываться, могли бы и по лесу. Но разведчик настаивал, идут сюда. Ильин все же сказал командиру артиллерийского полка, чтобы не забывал про фланги. То же самое повторил и Веселову. «Возможно, немцы идут без карты, чего в окружении не бывает. Увидят эту лысину и возьмут левее или правее». Он не полез в окоп, а сел на землю, только спустил вниз ноги и сразу увидел то, во что до этого с трудом верил. На опушке, безо всякой разведки, показались немцы. Они шли с автоматами в руках и, как только оторвались на несколько шагов от опушки, сразу стали хорошо видны. Едва на открытое место вышла первая цепь, как за ней почти без интервала появилась вторая. Ильин понял, в самом деле идут сюда, через эту поляну, как самоубийцы. Почему решили прорываться через это открытое место? Или думают, тут никого нет? Или хотят взять на испуг? Или кто-то их так кулак собрал, чтобы не расползлись по лесам, чтобы легче бросить в бой? Но думать об этом дольше было некогда. Немцы вышли тремя цепями на открытое место. По флангам, вывалившись из чащи, двигались три фердинанда, один слева и два справа. В центре, обогнав расступившиеся цепи, шли два танка. Один старый Т-3 и один «Тигр».